Потом мы выпили немного. Ну да, тебе не убежать. Немного счастья, такого вот простого. Ну как нам было не достать, героиня. Больница это напрягала. Вся забинтованная я. На той сосне я дуба чуть не дала. Но оказалось не зазря. Мужчинка тот, вон объявился. Лежит за стенкой паразит. Но симпатичный оказался. Ну так врачиха говорит. А я лежу и ноги в гипсе. Растянуто, ну даст фантастиш. Лежу, грызу, пока что чипсы. И жду, когда же ты придешь. А он, зараза, прямо альфа. Лежит и курит, вон дымок. И популярный, медсестр стая. Ну и шампанского хлопок. И с каждым днем халат короче. Ну и мед братья под шумок. Там прописались, прям как в Сочи. И пьют, заразы, не компот. А я лежу и жду чего-то. И грустно как-то мне сейчас. Когда же этот самый кто-то придет сюда хоть в первый раз. А за стеной опять гулянка. Опять веселье до утра. Осточертела эта пьянка. Ну почему же без меня? Когда же этот гипс мне снимут? А то ведь чувствую себя актрисой тех самых взрослых неприличных фильмов. И я уже не расстаюсь с Сайгой. Сайга под правой, патроны слева. Ну заходи, ты если смелый. А я киплю и в гневе я ужасно. Не стоит это проверять. Хотя другие говорят, прекрасно. И образ надо сохранять. А за стеной, кажись, допили. И странный звук донесся там, как будто что-то распилили. И прямо резко по мозгам. И слышу, за стеной пошли. Открылась дверь, скрипя по нервам. И раздались опять шаги. Похоже, что соседа. Он подошел к двери моей. За ручку взялся, приотворил. А я прицелилась Сайгой. И тут-то он заговорил. Красивая, не надо драм. Пришел я извиниться. Мартини вон тебе отдам. Давай мириться. Но ты не бойся, приставать не стану. Хоть поза интересна. Гипс снимут, вот тогда достану. И рассмеялись мы совместно. В тот миг Сайгу я убрала. Поверила ему. И со слезами на глазах я протянула руку. Стакан с мартини угнездился в моей руке надежно. И выпили на брудершафт. Мы очень осторожно. Вот так судьба-то нас свела. Уж много лет назад. И сын, и дочка иногда. Все спрашивают нас, как так случилось, что тогда таких два разных человека остались вместе навсегда. Историк я и он, футбольная легенда. А что сказать, не знаем мы. Судьба сыграла с нами. Но мы окружены детьми. И значит, нас то ждали. Примечание автора. Немного переработанные стихи под ситуацию. Красиво и мне, кажется, разгрузит мысли. И прямо на глазах вижу, как светлеют лица, появляется спокойствие и уверенность в своих силах. Да, стихи это тоже сила и немалая. Недаром когда-то Маяковский и Есенин собирали полные залы. И говорю, подводя итог, основная мысль этого опуса – надо верить в свои силы и делать все, что возможно. И тогда все получится, не может не получиться. Мы не слабее французов, мы сильнее, и матч с венграми это уже показал. Мы их порвем. И ребята согласно кивают головой. Ты прав, Дан. Недооценивать соперника не надо, но мы точно не слабее, и мы выиграем. И мы пошли на поле, скоро матч. А я все так же сижу на скамейке. Ребята уже на поле, и судья идет к центру. Свисток, и матч начинается. Игра пошла. С первых минут французы пытаются играть первым номером, но у них не хватает сил. Постепенно наши ребята перехватывают инициативу, и вот игра приобретает довольно странный рисунок. Мы ведем игру, а французы пытаются контратаковать, используя скорость своих форвардов и в первую очередь Папина. Но особо у них ничего не получается. Наша полузащита чрезвычайно мобильна, Яковенко и Михайличенко успевают накрывать французов в центре, а Демьяненко и Бессонов жестко встречают попытки убежать по флангам Папина и Стопира. В то же время и нам пока не удается ничего особого создать. У французов все же классная защита, и по-прежнему надежен Фернандес на позиции опорного хава. И пошли попытки ударов издали. Михайличенко, Яковенко, Рац. Пока мимо, но обстановка нагнетается. Заваров с Белановым пытаются раздергать защиту французов. Она пока справляется, но уже становится тяжеловато. Но неожиданность. Короткий всплеск активности французов, и мы получаем две желтые карточки в середине первого тайма. Рац сбивает Жириса, а Беланов останавливает кого-то из защитников. Французы тоже грубят и получают свои две карточки. По карточкам тоже ничья. У французов пока ничего не получается, и они пытаются играть на стандартах. Пару раз опасно бьет Платини, но мимо. Так первый тайм и заканчивается. Перерыв. И второй тайм. Полная калька с первого. Но вот справа подключается Бессонов в освобожденную Еремчуком зону, и скидка на линию штрафной. Беланов подбирает мяч и откидывает его, рацией моментально Беланов и Заваров рванули в штрафную, Арац наносит фантастический удар метров с 25, и мяч влетает в девятку. Бац бессилен. 55 минут и 1-0 мы повели, и пока играем так же, но вот Жирис подхватывает мяч в центре, обыгрывает кого-то из наших и отдает в штрафную, куда ворвался Фернандес, и тот в борьбе с Панчиком успевает ударить. Досаев не дотягивается до мяча и гол. Ничья 1-1 на 63 минуте. Парадокс, конечно, атакующий Хаф отдал передачу в штрафную на ход опорному. Класс, ничего не сказать. И Лобановский подзывает меня и Игоря Добровольского. Ребята, выходите вместо Биланова и Раца. Играете по их позициям. Дан, команда сейчас начнет играть на тебя, будь готов. И еще, помнишь, о чем ты говорил о болельщиках? Они ждут, твоя идея тебе и заводить их. На стадионе 18.00 наших, 2/3 от всех присутствующих. Я киваю, и мы убегаем разминаться. И мысли. Ясно, Биланов и Рац на карточках, и чтобы не схватили повторные, их меняют. Логично. Ну что же, играем. И мы с Игорем выходим на поле. Еще есть 20 минут, чтобы все развернуть. И начинается игра. Пока привыкаем, присматриваемся. И вот французы выбивают мяч за боковую, бросать идет Добровольский, а я делаю ему знак немного потянуть время. Он непонимающе смотри на меня, но потом вспоминает разговор с Лобановским и начинает прицеливаться. А я подскакиваю к боковой линии и взмахами рук поднимаю трибуны, и тут начинается. Стадион встает, начинают бить барабаны, идет скандирование. Вперед, вперед, победа, победа. Я в ответ выкидываю вверх руку со знаком «Ви», стадион в ответ салютует. Я показываю ребятам на трибуны, потом на французов и делаю маховые движения руками вперед. И мы побежали. Французы ошарашены и обескуражены таким напором и отсутствием пиетета к регалиям чемпионов Европы. Они явно не успевают, а мы везде. Прессинг, перехваты и мгновенно вертикальные атаки. Добровольский, Заваров, Еремчук бросаются в прорывы и обыгрывают. Идут удары Яковенко, Михайличенко и мои. Гол назревает, пока не хватает чуть-чуть. Сантиметры от штанги, выбитый в последний момент мяч. И вот, 83 минута. Добровольский освобождает зону Демьяненко, тот в своем стиле проходит по флангу и разворачивается под передачу с правой, но внезапно катит мяч назад на угол штрафной, а там уже Добровольский и передача верхом в касание на дальний угол вратарской. Михайличенко, оказавшийся там, не бьет, а сбрасывает вдоль ворот мяч на 11-метровую отметку. А туда уже разгоняюсь я, выпрыгиваю и ударом головой в падении отправляю мяч в ворота. Еще одна девятка. Теперь правая от вратаря, и бац, вновь бессилен. 2-1, почти победа. Я бегу к трибунам и выдаю им «В» и получаю невероятный рев в ответ. И мы играем дальше, а стадион все гонит и гонит нас в атаку ревом болельщиков и грохотом барабанов. И французы практически деморализованы, они не успевают, они уже ничего не могут. И их огромное везение, что они не получили разгром в эти последние 7 минут матча. Удары Яковенко и мой отражают штанги. Биланов не попадает с 15 метров в ворота, а под занавес я обыгрываю трех французов у правого угла штрафной и закидываю мяч ворвавшемуся в штрафную Добровольскому, а он перекидывает его в касание через бросившегося в ноги Баца, но слишком мягко, и Батистан в отчаянном прыжке успевает выбить мяч уже с линии ворот, и судья дает свисток об окончании матча. Я останавливаюсь, смотрю на трибуны, потом на команду и бегу к зрителям, призывая ребят сделать то же самое, и они бегут вместе со мной. Мы встаем цепью перед трибунами, обнимаемся за плечи и резко выкидываем правые руки со знаком «В», и стадион, замолчавший при нашем приближении, вновь начинает реветь. Победа! Победа! Чемпионы! Чемпионы! И мы уходим под рокот барабанов и скандирование трибун. Мы выиграли, это второй шаг. А пока, уважаемые читатели, вы ждете новой главы и новых приключений Дона, которые обязательно будут уже завтра, могу порекомендовать вам другие книги с тем же главным героем. Предыстория всех приключений Дона во всех мирах, события которой периодически всплывают в памяти Дона, комедия, чуть наставшая трагедией, но закончившаяся классическим хэппи-эндом, благодаря чему мы и можем читать о новых приключениях Дона в разных мирах. Дон хранитель https://outhartadeireader 281 062 548 251. Вторая история о Дане, идущая практически параллельно с футбольной историей и, кстати, пишущаяся одновременно. Классическая боярка, с гаремом, магией, поединками и романтикой. И, конечно, юмор тоже присутствует. Дон, хранитель. Новый мир, https://outhartadriader285584/2590743, глава 34. Третий матч в группе и мы почти легенды, 8:06:86, воскресенье, Ирапуэта, Мексика. И вновь я на знакомых гравийных дорожках, наматываю круги по парку, и как всегда бегут все. Да, бег – это жизнь или жизнь – это бег. И бегу, и как всегда вижу мою рыжую чертовку. Вот интересно, почему я ее всегда на пробежке вижу со спины. Ни разу еще не было так, чтобы я побежал раньше, чем она. Интересный вопрос, надо будет при случае выяснить. Ускоряюсь и догоняя мою Машу, как всегда, подхватываю ее на бегу, делаю пару шагов с ней на руках и целую со словами: «Доброе утро, милая». И слышу в ответ: «Доброе утро, Даня». Мимо пробегает наш тренер по физподготовке и укоризненно качает головой, мол, ты чего, совсем обалдел, перед матчем тяжести таскаешь. Какая это тяжесть, против моих 80 килограмм ее 45. Но, ставлю Машеньку на пол и виновато пожимаю плечами, а она понимающе кивает, и я, бросив на прощание: «Я побежал, до вечера». Убегаю, а она согласно кивает головой, и бегу дальше, а в голове начинают формироваться мысли. Матч с французами отыграли и неплохо, в конце вообще их практически придавили, в итоге и выиграли, и я забил, причем головой, не слишком типично для меня, но, главное, выиграли и игру показали хорошую, еще и фактор болельщиков начал работать, а конторцы, как отработали, организовали народ, откуда-то притащили барабаны, выучили кричалки, отрепетировали волну и условные знаки, и все сработало, вон как погнали команду, мы то в конце матча уже летали. Понятно, весь матч так не выдержать, но в концовках, как раз после моего выхода можно на этом играть. Эмоции они притупляют усталость и дают силы, они окрыляют. А когда 18 тысяч человек гонит команду, приветствуют ее, скандируют лозунги и ритм барабанов. Эта сила, и с ней трудно справиться. Значит, будем и дальше использовать эти моменты. Кстати, по приезду в Баку, у нас надо будет тоже подобное организовать. Приезжим и так всегда у нас тяжело было играть, а сейчас станет вообще невозможно. И с этими мыслями бегу дальше, меря метры под ногами. А они, то есть мысли, уже перескакивают на другую тему. Матч с канадцами, уже завтра. Лобановский вроде собирается снимать с Игорца и Биланова, чтобы не схлопотали повторные карточки и не пропустили 1/8. Надеюсь, он сделает правильный выбор и не станет полностью менять состав. Ну, нет в этом никакой необходимости. 6 дней, до матча 1/8, полностью достаточно, чтобы восстановиться. Так что лучше бы играть прежним составом с небольшими изменениями. Вместо Биланова в нападении Блохин или Родионов, на фланге вместо Роца, наверное, Добровольский, он сейчас посильнее Ларионова будет. Ну и на заменах надо проверить кого-то из игроков, кто еще не играл. По логике надо выпускать меня, это понятно. Джокер должен быть постоянно в игре, или Литовченко, или Олейникова. Соответственно, вместо Заварова, или Блохина, или Родионова и Михайличенко, или Яковенко, или Еремчука. Литовченко то игрок универсальный и сыграть может и справа, и в центре. Вообще интересен был бы вариант с выходом меня вместо форварда и Литовченко вместо Еремчука. Тогда в концовке матча с канадцами можно будет обыграть схему Навала на случай проблем в 1/8. А что я и Михайличенко? Оба высокие и играем рядом в штрафной, а на нас грузит мячи, справа Литовченко, слева Добровольский и из центра Яковенко. И тут сразу несколько интересных вариантов для развития: мы можем бить напрямую по воротам, можем отыгрываться между собой и можем сбрасывать мячи на линию штрафной. Защита то, прижмется к воротам, не давая нам играть, и перед штрафной появятся свободные зоны, а там Заваров и кто-то из пары Добровольской, Литовченко, и все трое бьющие и техничные, да еще и владеющие скрытым пасом в разрез. Это какие же перспективы для атаки вторым темпом появляются? Надо будет подумать, как донести эту мысль до метра, если он сам не догадается. И добежал. Все, пробежка закончена, теперь привести себя в порядок и на обед, а после и на тренировки. 8:06:86, воскресенье, Ирапуэта, Мексика. Да, матч все ближе и настрой команды очень хорош. Мы себе уже обеспечили первое место, независимо от результата последних матчей в группе. У нас 4 очка, у венгров и французов по 2. Даже если мы проиграем канадцам, а в слабо верится и кто-то из венгров или французов победит, то мы все равно будем впереди, что по результату личной встречи, что по разнице мячей. Ну слабо верится, что французы накидают венграм 7 мячей или больше, а венгры, тем более. На кого мы дальше попадем, покажет жребий, но я помню, что мы играли с Бельгией и готовлюсь к ней. Думаю, и здесь будет тот же соперник. И с этими мыслями начинаю тренировку. Все, как всегда, разминка, работа с мячом и отработка взаимодействий. Это уже вторая тренировка на сегодня, и сейчас будет ясно, что решил Лобановский с составом. Ну на двух сторонке то точно. И начинаем. С первых понимаю, что у гениев, это я про себя тоже, разум работает одинаково. С одной стороны Лобановский четко показывает, что в основу войдут Блохин и Добровольский вместо Биланова и Раца, отправленных к дублю. А с другой, через 15 минут работы, он вдруг делает перетасовку, переводит меня и Литовченко в основу вместо Блохина и Еремчука и начинает отработку мягкого навала. И начинается, Яковенко с Заваровым пасуют попеременно на правой и левой фланге, там мяч подхватывают Литовченко и Добровольский и навешивают, либо простреливают в штрафную, где мы с Михайличенко раз за разом набегаем и пытаемся замыкать передачи. И получается примерно в половине случаев. Потом метр дает команду, и мы после передач начинаем скидки друг другу, с последующим ударом. И вновь довольно удачно. И вновь команда и очередная смена схемы отыгрыша мяча. Теперь мы с Алексеем начинаем сбросы к линии штрафной, а там сходу бьют Литовченко, Добровольский, Заваров. Но гений, есть гений, это я по Лобановского. Он творчески развил мелькавшую в воздухе идею и пошла новая вариация. Литовченко или Добровольский не подают, а отдают обратный пас и начинают движение в штрафную, за ними естественно мчатся их опекуны, и в свободную зону входят крайние защитники Бессонов или Демьяненко, которым вновь следует пас, а они практически сразу режут диагонали в штрафную, а мы, с Михайличенко, уже там скидываем мячи набегающим Литовченко и Добровольскому. Получается интересно и разнообразно, и надо сказать эффективно, во всех случаях половина ударов идет в створ ворот, и отработка заканчивается, теперь двусторонняя игра на тайм, финальная репетиция перед завтрашним матчем. И да, снова выходим в прогнозируемом составе: Досаев, Бессонов, Панчик, Кузнецов, Демьяненко, Добровольский, Яковенко, Михайличенко, Еремчук, Заваров и Блохин. Ну а дубль, соответственно, Чанов, Морозов, Баль, Бубнов, Ларионов, Рац, Олейников, Литовченко, Биланов, я и Родионов. Биланов, тоже прогнозируемо в этой версии состава, вышел на позицию правого атакующего полузащитника. И играем полтайма, обмениваемся голами. И Лобановский останавливает игру и меняет состав под замены. Теперь в основу перехожу я, вместо Блохина, на позицию центрфорварда и Литовченко вместо Еремчука на правый фланг. Дубль при этом трансформирует игровую схему в 4-3-1-2, где Блохин оттянулся чуть назад. Он так играет иногда в Киеве, по ситуации. И играем. Начинается то, что репетировали на тренировке. Литовченко получает мяч справа и подает, а Михайличенко замыкает. Чуть мимо. В ответной атаке Блохин резко ускоряется и бьет метро с 20, и тоже мимо. Теперь уже Добровольский слева отдает на меня, а я затылком сбрасываю не глядя назад, и атаку сходу замыкает включившийся Заваров. Житков, понявший в середине тайма Чанова, бессилен, а снова выходит вперед. И тут же Олейников решает ударить, и Досаев не дотягивается до девятки. Опять ничья. Время истекает, и Яковенко выдает изумительную передачу с центра поля в штрафную. Я подстраиваюсь под мяч. Бубнов не успевает накрыть удар и бью с разворота сходу по уходящему уже от меня мячу, и попадаю. Все основа выиграла, как и должно быть, но игра показательна, основа и дубль практически равны по классу, и при этом не там слабых нет, сильная команда, очень сильная, и мы еще докажем на этом чемпионате, чего мы стоим, и с этими мыслями бегу в раздевалку. 9.06.86, понедельник. Ирапуэта, Мексика. Ну вот и третий матч. И вновь, все стабильно, все стандартно, я на скамейке, ребята на поле. Сегодня все настроены по-боевому и стихи не потребовались. И так настрой бьет через край. Состав, прогнозируемый: Досаев, Бессонов, Панчик, Кузнецов, Демьяненко, Добровольский, Яковенко, Михайличенко, Еремчук, Заваров, Блохин. Рации Биланов в запасе и думаю сегодня на поле не выйдут. Берегут их для 1/8, с этими мыслями смотрю я на поле и на наших ребят. И матч начинается, играем. Довольно заметное преимущество с первых минут, видна разница в классе, но также сразу видно, что Блохин уже не может в полной мере заменить Биланова. Немного, но не хватает, а Биланов, по первым двум матчам, был одним из лучших. Впрочем, голы и две передачи в двух матчах прекрасно об этом говорят. Пока играем как-то академично, на классе, не затрачивая особо много сил, и моментов практически нет, и трибуны, затянувшие сперва свои песни, тоже примолкли в недоумении. Так первый тайм и заканчивается, и вспомнить особо нечего, разве что пара не особо опасных ударов Яковенко и Заварова, и перерыв. Второй тайм, все еще на скамейке, наши начали поактивнее, пытаются разогнаться. По флангам летают Бессонов и Демьяненко, Добровольский что-то плетет в центре, но пока все это отдельные эпизоды. И вот первый звонок к началу спектакля, Яковенко подхватывает мяч в центре, обыгрывает канадца, сбрасывает мяч налево, Добровольскому, тот моментально ориентируется и исполняет диагонально Еремчука. Еремчук отдает практически в касание на линию штрафной Блохину, а тот, вспомнив видно подвиг Биланова в матче с французами, сбрасывает мяч под удар Яковенко. Павел бьет, и канадский кипер в отчаянном прыжке переводит мяч на угловой. Мы подаем, но канадцы отбывают мяч за пределы штрафной, и его вновь подхватывает Яковенко. Следует передача в разрез на правый гол штрафной, а там уже врывается Еремчук. Иван обыгрывает соперника и зрячий простреливает вдоль ворот. Первый на мяче Блохин, и он точен. 1-0 на 58 минуте матча. Но Олег лежит и показывает руками, что нужна замена. Не везет ему. Только восстановился и снова потянул мышцы, видно. Тренера показывают мне и Литовченко бежать на замену. Все оговорено заранее, несмотря на травму, замена запланированная просто на несколько минут раньше. И мы выходим вместо Еремчука и Блохина. Я занимаю место центр-форварда, а Паша – правый фланг, и играем дальше. Тут я вспоминаю матч с французами и думаю, сейчас что-то будет, а то что-то тихо на стадионе. Не дело, неправильно, как будто не Россия играет. Надо, чтобы нас запомнили, уважали и даже боялись. И тут как раз канадцы выбивают мяч за бровку, к нему идет Литовченко, и туда же бегу и я. Я на бегу показываю Литовченко не торопиться и немного потянуть время. Он согласно кивает и начинает картинно завязывать шнурки на бутсах. А я тем временем подскакиваю к трибунам и взмахами рук поднимаю стадион на ноги. Потом выкидываю две руки вверх и показываю Ф1. Первый гол, но не последний. И стадион ревет. Загрохотали барабаны, с трибун несется. Вперед, вперед, чемпионы, чемпионы. Я оборачиваюсь и жестами показываю нашим на ворота канадцев, а потом на трибуны. И просто физически ощущаю, как наши заводятся. А канадцы стоят немного потерянные, не совсем понимая, что происходит. Ничего, думаю я, привыкните, вы все привыкнете и к нашим победам, и к своим поражениям. И мы начинаем играть, теперь по-настоящему. Без дураков и скидок на соперника. И сразу канадцы перестают успевать за нашими ребятами. Бессонов, Демьяненко, Добровольский, Литовченко на флангах разбираются с противниками. Следуют прострелы, передачи, навесы. А в обратку идут скидки и точные передачи. Гол назревает, удары Литовченко, Добровольского, мой парирует вратарь. И вот, кураж поймал даже Кузнецов, подхватывает мяч у своих ворот и вместо того, чтобы отдать пас, ускоряется с ним. Проходит метров 20 и отдает точный пас Заварову. Саша сходу, в одно касание бросает мяч мне на голову, а я возвращаю ему на хо, и следует практически выход 1-1. Защитник рядом, но он статист, а Заваров технарь, каких мало. И он спокойно перебрасывает мяч через рванувшегося навстречу вратаря. 2-0 на 74 минуте. Я тут же спохватываюсь и бегу к трибунам, показывая Саше, бежать за мной. Он понимает и присоединяется. Мы встаем вдвоем перед трибунами и взмахом руки и вновь заводим их. Это уже победа, нас не становить ни сейчас, ни, наверное, потом. Наверное, так рождаются чемпионы, думаю я, отбегая к центру поля. Но играем, играем дальше, и мы все прибавляем и прибавляем. Тут я вспоминаю про установки Лобановского и тренировки, и показываю нашим на штрафную, и на фланге. А что? Потренируемся на канадцах в преддверии 1/8, и ребята понимающе и согласно кивают. Михайличенко бежит в пару ко мне, Яковенко страхует центральную зону, туда же выдвинулся и Бессонов. Остальная тройка наших защитников растянулась по полю, закрывая зоны, все как репетировали. И начинается, подача Литовченко справа и Михайличенко замыкает, мяч пролетает рядом с перекладиной, прострел Добровольского слева, И уже я рыбкой лечу на мяч. Штанга спасает канадцев. Справа рванул Бессонов. Его позицию тут же закрыл Литовченко. А Володя подает диагонально дальний угол вратарской. Вратарь не успевает. Защитники тоже, и я замыкаю, и снова мимо. Не везет сегодня. Сантиметры, считанные сантиметры от гола. И очередная наша атака. Яковенко исполняет длинный пас на Михайличенко. Тот сбрасывает поперек мне. А я тоже головой выкладываю мяч набегающему на линию штрафной Литовченко. И Гена бьется всей дури. А удар у него сумасшедшей силы. И попадает в ближнюю, левую от вратаря девятку. А тот только и спел, что поднять руки, наверное, хотел сдаваться. Поздно, мяч уже в воротах. И 3-0 на 85 минуте матча. А я вновь бегу к трибунам и поднимаю их на ноги. Ко мне присоединяется Литовченко, и мы уже вдвоем показываем трибунам и всему миру V3. Мне казалось, что громче уже не может быть, я ошибался. Это что-то невероятное, и мы уже доигрываем матч. Все финальный свисток, и вся команда, не сговариваясь, бежит к трибунам, встает, обнявшись за плечи, и выкидывает вверх правые руки. А в ответ стадион стихает, затем снова встает и скандирует: «Молодцы, молодцы, чемпионы, чемпионы». И я понимаю, глядя на трибуны, на ребят, на тренеров, нас теперь очень трудно остановить, даже не очень честным судьям. И мы убегаем с поля под овации наших болельщиков. 9.06.86. Понедельник. Ирапуэта, Мексика. Матч закончился, мы обыграли канадцев и уже вернулись со стадиона в наши корпуса. Уже успели пообедать, и нас отпустили до завтра отдых. И у меня свободное время до 23.00, и я знаю, как я его проведу. Сейчас подойдет моя рыжая чертовка, и мы пойдем прогуляемся по парку, а потом, будет потом. И стою на выходе из нашего корпуса, жду свою рыжую. А вот и она появилась, идет, смущенно улыбается. Где бы мы ни были, в Киеве, Москве или Мексике, сколько бы ни были вместе и до самого конца, всегда смущенная в первый момент и мгновенно преображающаяся спустя мгновение. Подошла и обнимаю, целую. «Я соскучился, любимая», — говорю я, понимая, как это бредово звучит. «Виделись утром, вчера весь вечер были вместе, и все равно соскучился. А что делать? Такой вот я. Я тоже соскучилась. Что делать будем?» — спрашивает она. «Пойдем, прогуляемся, а потом ко мне». «Хорошо», — предлагаю я, и она без раздумий соглашается. «Хорошо», — и мы идем, обнявшись и поминутно целуясь, по парку уже в темноте, а вокруг возвышаются пальмы. Да это все-таки юг и почти курорт. Немногочисленные прохожие улыбаются. Впрочем, тут почти все свои, и они уже привыкли к нашей парочке. «Слушай, а как получилось, что ты с нами поехала, а я не в курсе был?» Абсолютно без претензий задаю я вопрос, давно заинтересовавший меня. «Да там ничего точно не было известно. Предложили, я согласилась, а они согласовывали у себя, там. Не хотела обнадеживать, вдруг бы не получилось. Не обижайся, пожалуйста, что не предупредила», — отвечает она с виноватой улыбкой. «Да, что ты», — говорю я с улыбкой и обнимаю ее, — «я не обижаюсь, просто интересно, и очень приятно, и тема закрыта. Что тут разводить споры на пустом месте, когда есть куда более интересное занятие?» И я тяну ее к себе, целую и спрашиваю: «Пойдем», — и слышу в ответ, безо всяких малейших сомнений: «Пойдем». И мы бежим ко мне в номер. У нас есть пара часов, которые мы проведем невероятно хорошо. И это хорошо начинается прямо с порога, едва закрыв дверь. Я обнимаю ее и с улыбкой начинаю освобождать от одежды, приговаривая: «Это налево, а это направо. Ух ты, какая интересная штучка. А это что, а если дернуть?» Она и возбуждена, и смеется, состояние невероятное. Но вот все, снимать больше нечего. И тут она показывает, что ей чувство юмора тоже присуще. И начинается ответное: «Это лишнее, это мы снимем. Они тебе сейчас нужны? Нет, убираем. А это, туда же, в компанию». И не спел я и глазом моргнуть, как меня тоже разоблачили. И стоим, смотрим друг на друга. И я говорю, почти словами великого Челентана: «Больше снимать нечего». «Да, значит, приступим», — отвечает она тоже почти словами Арнеллы Мути. И мы приступаем. И начинается великая и древняя игра. Губы тают на губах, руки ищут руки, и тела сплелись в потьмах, не хотят разлуки. Рыжий локон пал на плечи, прикрывая грудь. На столе погасли свечи, оттеняя суть, и глаза глядят в глаза, ждут, надеются и верят. Изумрудная слеза, чувства так горят, и сжигают нас дотла, чтобы после возродиться. «Ты хорошая, смогла этого добиться. Смог ли я, и вот мы вместе. Здесь, сейчас и будет все. На двоих нам лет не 200. И оно то хорошо. Чувства вот, сейчас взорвутся. И снесут преграды. И эмоции прорвутся. Мы тому-то рады. Вот и все, все взорвалось. Мир рассыпался в осколки. Нас тут нет, вот счастье тут прошлось. Ну а мы выплываем потихоньку. Вот, мы тут, опять и вместе. Привкус крови на губах. Я обнял тебя, мы вместе. Мы забудем о делах. И рука в руке лежит. Рыжий локон лег на плечи. Город спит и ты поспи. Так сбываются мечты. Примечание автора. Романтическая сцена была нужна, но категорически не хотела писаться, сопротивлялась, отбивалась ногами. И неожиданно вместо нее написалось стихотворение на ту же тему. Извините, если что не так, но стихи они такие, самовольные. Пишутся когда хотят и где хотят, и ничего с этим не поделать. И мы очнулись, лежим обнявшись и понимаем, что пора. Жалко, но пора. Режим, однако, он и в Мексике режим. Я ее обнимаю и целую, а она говорит, что пора. Да, милая, пора. И начинаем собираться. Провожаю ее до места обитания, целую на прощание и обратно. А завтра уже начинается подготовка к важнейшему матчу. Нас ждет Бельгия. Глава 35. 1/8 финала. Мы меняем историю. 14.06.86. Суббота. Ирапуэта, Мексика. Стабильность. Признак мастерства, думал я, привычно летя по гравийной дорожке парка в нашем, уже почти родном Ирапуэта. Да, сколько мы уже здесь. Недели две или даже больше. Привыкаешь, конечно. Да и вообще Мексика страна колоритная. Не сильного много, конечно, мы видим. Все, таки режим. Но тем не менее. И фрукты, прям как у нас в Баку. Другие, конечно, но тоже изобилие. А народ то дорвался, до дешевого, и почти бесплатного. И объедаться. Чуть не попали на неприятности. Хорошо я с нашими бакинцами успел остановить ребят. Особенно Игоря Биланова и Рената Досаева. А то они так на клубнику напали, как будто вообще не видели. Ладно, Ренат, теоретически понимаю, сколько лет в Москве, там, наверное, проблемы с фруктами. А Игорь то, с чего? Он же одессит вроде и из Одессы всего пару лет как в Киев перебрался. Неужто так соскучился за фруктами, как говорят в Одессе? Думаю, когда в Одессе жил, явно недостатка в клубнике не испытывал. Юг все-таки. Нас то с Добровольским на это не купишь, мы привычные, да и Панчик с Житковым уже привыкли, тоже особо ажиотажа не проявили. Не понимаю, но хорошо, что успел остановить. И бегу дальше, как всегда, не один. Народ бежит, много кто бежит. Спортсмены, артисты, конторцы тоже бегают, но им положено. Как мне когда-то отец рассказывал, был у него друг из конторских, так тот регулярно, не то что бегал и с парашютом прыгал, и по лесам мотался. Подготовка такая, он вообще оригинал был, отец опять же рассказывал, как с женой поругается, в среднем раз в пару месяцев. Та уходит с детьми к матери, а он немного грустит, с коньком понятно, и мух отстреливает в квартире из табельного пистолета. Такой вот конторец, они вообще народ своеобразный, но с ними лучше дружить, пользы много приносит. И бегу дальше, а и знакомая фигурка, со знакомой гривой рыжих волос, догоняю и привычно подхватываю на руки. Поцелуи, объятия. А мне нетрудно пробежаться десяток-другой метров с 45 килограммами прелести на руках. Разве это не романтика? Неужели романтика это только нюханье ромашек и танцы на пионерском расстоянии? Не, не для меня такая романтика. У меня романтика – это изумрудные глаза, глядящие на тебя с любовью, губы, манящие поцелуями, волосы, просящиеся в ладони. И прелесть, которая у меня сейчас на руках. Вот это и есть романтика. Ну, для меня по крайней мере. Ну, у каждого свое и каждому свое. «Привет, милая», — говорю я на бегу. А она привычно прижимается, улыбается, заглядывая мне в глаза и отвечает. «Привет, Даня. Как спала, любимая?» Спрашиваю я, понимая, насколько это бредово выглядит, спрашивать подобное на бегу, еще и таща на себе заметный все же вес. «Ай, ладно, я так хочу». И слышу в ответ, произносимое с улыбкой. «Неплохо, но с тобой было бы лучше». И тепло разливается по сердцу. В такие моменты понимаешь, что играешь не за абстрактные страну, долг, веру, людей, а за таких вот близких рыжих девчонок, за дорогих тебе людей, и тогда все получается. И в войну сражаются не за страну, и не за правителей, а вот именно за тех своих, которые тебя ждут и верят в твою победу. И я вот тоже сражаюсь и умираю на поле именно за них. Это явление одного порядка. И что с того, что у меня их 3, а хоть 10, если я их люблю, и они меня любят, то какая разница сколько их, будет время, проснемся вместе, отвечаю я, а она млеет в моих объятиях, но я все-таки ставлю ее на дорожку, целую и убегаю, тренировка, хотя с другой стороны, Лобановский же киевлян вроде гоняет с утяжелителями, может предложить ему такую методику тренировок, а что вручить каждому по его жене или подруге и вперед, и пусть попробует, уронит, ему сразу с двух сторон прилетит, и от тренеров и от жены, глядишь, все так забегают, что за нами никто не угонится, не думаю, не стоит, мне потом ребята темную устроит, а оно мне надо, нет, конечно нет, и с этими мыслями я забегаю в корпус, теперь привести себя в порядок и на завтрак, а потом тренировка, матч, скоро матч, 14.06.86. Суббота, Ирапуэта, Мексика, тренировка, вечерняя тренировка, фактически последняя перед матчем с Бельгией, завтра у нас игра в Лионе, а это час езды от нашей базы, матч начинается в 16.00 и, следовательно, в 2 часа надо уже быть на стадионе, и значит выезжать в час, как раз после обеда, все по уму, как и полагается, обед за 4 часа до игры, в 12.00, и получается на утро у нас запланирована разминка, работа с мячом и финальная отработка некоторых тактических приемов, таких как стандарты и удары издали. Ну а сейчас планируется полноценная тренировка, но сперва тактическое занятие, теория, и оно начинается. Тренеры ведут разбор игры сборной Бельгии, акцентируют внимание на лидерах, Кулеманс, Веркотерин, Герец и молодые Шифа и Демоль. И главная звезда здесь, конечно, Кулеманс, высокий мощный игрок, выступает за Брюгге. Фактически атакующий полузащитник, но много забивает. В этом сезоне забил 21 мяч, опасен, забивает в каждом втором матче. И достаточно результативен за сборную, там он забивает реже, но все равно достаточно часто. Опасный и очень психологически устойчивый игрок. Единственный минус его, карьера уже на излете. Игрок почти возрастной, уже под 30. Вторая звезда, это конечно Веркотерин. Маленький, быстрый и техничный вингер. Очень опасен на левом фланге, но тоже уже возраст. Забивает довольно часто, для своей позиции в клубе и в сборной. Играет за Андерлехт. И Эрик Герец. Довольный высокий, очень опытный и классный центральный защитник. Но и он уже не молод. И матчи Бельгии на этом чемпионате уже показали, что у них большие проблемы в обороне. Играет за голландский ПСВ Эйндховен. И молодые Энцо Шифа. Один из самых талантливых молодых игроков Европы. Всего 20 лет, но уже давно играет на высоком уровне. Очень техничный, умный и хитрый игрок. Достаточно результативен и очень опасен. Игрок Андерлихта, пока Еши. И последний из знаковых игроков, Стефан Демоль. Тоже молодой, также 20 лет, но уже игрок основы Андерлихта и сборной Бельгии. Надежен и хорошо играет головой. С его ростом это неудивительно. Ну вот и вся сборная Бельгии. На самом деле вроде и не самый сложный соперник, но очень опытная команда. Ее проблемы – возраст и слабая оборона. И сильные стороны проистекают из того ее возраста и связанного с ним опыта. Умеет вырывать победы и потому опасно. И на этом рассказ о бельгийцах закончился. И началась собственно тренировка, на которой плотно отрабатывали коллективный прессинг, перехваты мяча и быстрые вертикальные контратаки. Подразумевалось, что мяч должен быстро доставляться Заварову, а то уже обостряет и выводит на удар Биланова, а он это делать умеет, технарь один из лучших в нашем футболе. Ну продолжили отработку игры со сдвоенным центром в исполнении меня и Михайличенко, и получается все лучше и лучше, эффективный прием, но применение ограничено, для того чтобы был результат, противник должен быть уставшим и применение должно быть ограничено по времени, не больше 10 минут, фактически это прием на концовке таймов. Там он эффективен, а если применять постоянно, соперник привыкнет и начнет блокировать нападающих. И все, тренировка закончилась. Теперь уже восстановление и отдых. И мы помчались сперва на процедуры, а после на ужин и отдыхать, кто, как и кто с кем. Но то личное дело игроков. 15.06.86, воскресенье, Лион, Мексика. Ну вот и время пришло, начинается матч. Важнейшая игра и у нас, слава богу, все здорово. Никто не пропускает из-за карточек и мне кажется нас сейчас может остановить только чудо, со знаком минус, с этими мыслями, я сижу как всегда на скамейке, а ребята начинают игру, у нас на поле сильнейший состав, Досаев, Бессонов, Панчик, Кузнецов, Демьяненко, Рац, Яковенко, Михайличенко, Еремчук, Заваров и Биланов. У бельгийцев тоже есть сильные игроки, даже звезды, но часть из них уже в возрасте, Кулеманс, Веркотерин и Герец, а Шифа и Демоль, напротив, слишком молоды. Так что у нас по определению команда более сбалансирована и должна иметь преимущество. И с первых минут матча так и происходит. Мы прочно завладеваем центром поля, а бельгийцы лишь периодически огрызаются. Гол, как говорится, назревает. И Заваров получает мяч из глубины поля, проходит защитника и отдает его к линии штрафной Биланову. Игорь разворачивается, обыгрывает бельгийца и бьет метров с 20. Мяч влетает под перекладину и вратарь бессилен. Удар был великолепен. 27 минут и мы ведем 1-0. И играем дальше. И вновь у нас преимущество. Моменты возникают один за другим. Удар Яковенко парирует вратарь. Биланову не хватает чуть-чуть, чтобы замкнуть передачу Раца. Похоже, назревает второй гол. Но до перерыва не успеваем. И перерыв, пока все нормально. Начинается второй тайм и снова все в том же ключе. Мы атакуем, бельгийцы обороняются. Но они, похоже, успокоились. Да и мы взяли передышку. И позиционная атака бельгийцев, наши довольно спокойно оборонятся, стараясь отсекать защитников от ворот, не давая им создать глубину атаки в штрафной. Мяч у Веркотерина, то отдает передачу верхом в штрафную, находящемуся в явном положении вне игры Шифа, и последний забивает. Судья молчит и 1-1 на 56 минуте. Такие вот судьи на чемпионате мира. Но мы резко прибавляем после пропущенного мяча и вновь у нас преимущество. И Заваров ускоряется, обыгрывает защитника и отдает направо к линии штрафной Биланову. То мгновенно отрывается от своего визави и точно бьет. 2-1 на 70 минуте. И вновь бельгийцы берут мяч под контроль и неторопливо катают его. Мы спокойны, никакой опасности нет. Ждем ошибки и ловим контратаку. Лобановский пока замены не планирует. А затяжная и неторопливая атака бельгийцев все продолжается, и вновь наши отодвинули соперника из штрафной. И кто-то из бельгийцев отдает мяч из глубины верхом в штрафную. А там Кулеманс в явном вне игры. Он спокойно принимает мяч и забивает. 2-2 на 77 минуте. И похоже, матч переходит в овертайм. Но наши с этим не согласны и лобановские игроки. Метр подзывает меня с Литовченко и дает указание. Дан, Гена, выходите вместо Заварова и Еремчука. Играем схему, которую репетировали. Биланов оттянется чуть назад и будет разбегаться под скидки, а Дан с Михайличенко играют сдвоенный центр. Потом он смотрит на меня, с каким, то непонятным выражением и добавляет. Ну ты, Дан, сам знаешь, что делать. Играй по ситуации. И мы выходим на поле на 79 минуте матча. И команда сразу же устраивает штурм ворот бельгийцев. Все как репетировали, но не везет. Я попадаю в штангу после прострела Литовченко. Биланов попадает во вратаря после моей скидки. Удар Яковенко принимают на себя защитники. И основное время заканчивается. Начинаются два дополнительных тайма. Мы начинаем снова играть изначальную схему. Но что-то ломается в игре. Пошел брак в передачах, теряем контроль и к концу первого дополнительного тайма уже бельгийцы контролируют игру, но без моментов. И простая подача с правого фланга, наши теряют в штрафной Демоля и следует точный удар головой. 2-3 на 102 минуте. Мы немного растеряны, но играем и доигрываем до перерыва. Вновь без моментов с обеих сторон. И только начинается второй дополнительный тайм, как бельгийцы получают право на угловой. Следует подача, наши выбивают, бельгийцы снова возвращают мяч в штрафную и начинается непонятная неразбериха в штрафной, в итоге потеряли Классина и счет становится 4-2 на 110 минуте матча. Вот так, два раз по 5 плохих минут в конце и начале двух дополнительных таймов и мы почти сгорели, думаю я, смотря на ребят, но обреченности нет, играем. И Литовченко проходит по правому краю и подает, первый на мяче Биланов, но его заваливают. Пенальти Игорь Точин. Счет 4-3 на 111 минуте матча. Все минута прошла и появилась надежда. И у нас остается 9 минут, чтобы спасти матч, в котором вообще ничего не предвещало беды. Ошибки судей вывели бельгийцев в дополнительное время, а потом 8-минутная растерянность почти похоронила нашу команду. Но, я решаю, надо сделать все, что можно, прыгнуть выше головы, но выиграть это матч. Умереть, но выиграть и знаю, кто в что нам поможет. Пока мяч устанавливают в центре и мы готовимся начать игру, я бегу к притихнувшим после голов трибунам и взмахами рук поднимаю их. Потом показываю ви, провожу ладонью себе по горлу, победа или смерть, пускай символически, Но это так, судьба любит символы и народ тоже. И трибуны вновь заводятся, начинается скандирование. Вперед, вперед, чемпионы, чемпионы. Бьют барабаны, на трибунах растянули флаги России. И я смотрю на бельгийцев с нехорошей улыбкой, и они начинают бледнеть, ощущая мою нешуточную злость. В первый раз я в этом мире немного выпустил свою ауру, пускай почувствуют, пока все было честно, я никого не трогал, и сейчас не трону, ну пускай почувствуют, пускай проникнутся. Судья тоже немного нервно посматривает на меня, не понимая, в чем дело. Ладно, живи, думаю я, и убираю ауру окончательно. Потом показываю нашим на беснующиеся трибуны и на ворота бельгийцев, и все без слов понимают. Мы начинаем играть вариант, который репетировали на тренировках и в матче с канадцами. И начинается, мы разом продавливаем бельгийскую полузащиту, они прижимаются к воротам, а мы начинаем накатываться на них, как седьмой вал, неотвратимый и смертоносный. Не надо было нас злить. Я и Михайличенко выдвигаемся в штрафную, Беланов курсирует у ее линии, а с флангов идут передачи, одна за одной. Вот Литовченко подает справа, я замыкаю, но вратарь вытаскивает мяч из угла. Вот уже Рац режет мяч слева, первый на нем Михайличенко, и он сбрасывает мяч поперек ворот. Я лечу к мячу, навстречу вратарю двое бельгийцев, но я первый и неожиданно для всех пасую головой назад и вправо. Защитники напуганы Белановым, и все внимание сосредоточили на нем. А справа к штрафной подкрался Литовченко, и он с лету смачно прикладывается к мячу. Вратарь не шелохнулся, и счет 4-4 на 115 минуте. Еще 5 минут. Мы не выпускаем бельгийцев из штрафной. И передачи, передачи, передачи. И вот, Литовченко справа исполняет навес. Бельгийцы пытаются меня перевисеть в воздухе, но это мертвый номер, и я встречаюсь с мячом в верхней точке. Удар головой, и мяч влетает в дальнюю от вратаря девятку. 5-4, на 118 минуте матча. И я чувствую, это победа. Мы просто доигрываем матч, не выпуская бельгийцев из штрафной и не отдавая им мяч, перехваченный сразу же после их розыгрыша с центра поля. Да, мы держим мяч на половине противника под овацией трибун. И бельгийцы тоже понимают, их сказка закончилась, наша только начинается. И матч заканчивается, мы выиграли. И бежим всей командой к трибунам благодарить болельщиков, они реально сегодня помогли. Встаем цепочкой, как всегда, резкое движение правой рукой вверх с В, и стадион в ответ вновь встает, на мгновение затихает, барабаны начинают выбивать марш, а трибуны нам салютуют тем же В. И мы уходим, вновь под рокот барабанов и скандирование трибун. Вперед, вперед, чемпионы, чемпионы. 15.06.86, воскресенье, Лион, Мексика. И вот мы в раздевалках. Ребята сидят и даже не верится, что мы это сделали. Конечно, сперва упустить практически выигранный матч, дать бельгийцам перевести его в овертайм. Потом 10 минут невероятного, необъяснимого затмения, когда нам на ровном месте забивают два мяча. И после еще 10 минут настоящего футбольного чуда с тремя голами, полной деморализации соперника, и как итог, выходом в четвертьфинал. Чудо, иначе и не скажешь. Имя ему — сборная России. Думаю я, сидя на скамейке и глядя на друзей. Да именно уже друзей. Такие матчи сплачивают, и теперь не важно, кто играет за Киев, кто за Москву, а кто и вовсе из Минска, Баку, Днепропетровска или Петрограда. Не важно, как не важно и то, что тот же Блохин в два раза старше меня. Это все не важно, мы сегодня стали одной командой. И тут мне в голову приходят стихи, буквально льются сплошным водопадом, видно на эмоциях от победы. И я говорю ребятам: ребята, тут стихи сочинились о нашей победе. Послушайте. И все с интересом оборачиваются ко мне, кивают головами, а Володя Бессонов говорит: читай, Дан, читай. И я читаю. Мы тут сидим, прям после матча. Нас там хотели опустить, на грешную землю, не иначе. Вот только нас не стоит злить. Соперник это не учел. Нечестно стал он поступать. И как итог, вот он ушел. А мы будем играть. И не помог ему судья. Вот как бы он ни расстарался. Ну да, такая вот свинья. Он сделал все, он там остался. Офсайды были, право дело. Ну если разум то включить. Свистеть там надо было смело. А он решил то нас позлить. И вытащил Валлонов и Фламанцев из ямы той, в которую мы их уже загнали. Они то думали, что видит голодранцев. Они то нас не знали. Потом нас будто подменили. Несчастных 10 тех минут. Нам два мяча легко забили. И вот решили все, и тут мы снова выплыли наверх. Нас просто так не утопить. И стадион погнал нас сверх. Сверхсилой мы сумели 3 забить, и все, тут Бельгия и встала. Наверное, думали, нельзя же так, а наша сборная играла. Ну да играла, только так. Теперь соперники держитесь, ведь нас теперь не поломать. Один был шанс, но вы проснитесь, а мы идем, чтобы забрать все то, что наши тут по праву. И заберем, не сомневайтесь. Идем на вы, такая слава. Мы заберем, а вы останетесь. Примечание автора. Стихи написаны прямо в тексте главы и отданы Дану, а он читает для создания духа победителей. Закончил, ребята смотрят и в глазах появляется что-то, что-то такое, что я понимаю. Да вот она команда, победители, нас уже не остановить. А тот же Володя говорит: молодец, все правильно сказал, так и надо. Ну да, Бессонов он всегда был со стержнем. Стальной человек и несгибаемый игрок. И тут из-за спины раздается знакомый голос: молодец, Дан, все правильно сказал, так и будем играть. Это Валерий Васильевич, незаметно зашел в раздевалку и, видимо, все слышал. Одобрил умный, а он, тем временем продолжает: там пресс-конференция собралась, надо идти. От нас будут я, Демьяненко, как капитан команды, Биланов, как автор хет-трика и Даниил. Слишком много о тебе сейчас говорят. Пришло время показать народу. Я осматриваю себя, по привычке уже переоделся в свое повседневное. А у меня это джинсы и футболка с непонятными драконами, купленная по случаю в аэропуэта. Ну люблю я такие вещи. Лобановский видит мои сомнения и говорит: ничего, так даже лучше. Молодой, дурной, но талантливый. А мы ценим таланты, пусть все это знают. И смеется, а смеющийся Лобановский — это страшно. Для соперников в первую очередь. Вслед за ним заходится в смехе вся команда. Потом он добавляет: ну а чтобы им жизнь медом не казалась, прости, как им на пресс-конференции эти стихи, мы сорганизуем момент. И глядит на присутствующего здесь конторца, а тот согласно кивает головой. Так и идем на пресс-конференцию, посмеиваясь. Четверо достаточно взрослых мужчин в классических брюках и белых рубашках, и непонятный высокий темноволосый пацан в белых джинсах и футболке с драконами. Пришли, и начинается пресс-конференция, рядом сидят переводчики и при необходимости переводят вопросы и ответы на нужные языки. Валерий Васильевич, как вы оцениваете игру вашей команды? Спрашивает представитель российского спорта. Играли неплохо, немного не повезло. В итоге получили сперва дополнительное время, а потом и проблемы. Но все хорошо, что хорошо заканчивается. Мы выиграли, значит все правильно, дипломатично отвечает Лобановский. Игорь, как вам удалось забить 3 мяча? Вы специально готовились, или повезло? Совершенно дурацкий и даже провокационный вопрос задет симпатичная блондинка, представляющая Нью-Йорк Таймс. А Игорь включает свое одесское чувство юмора и заявляет: да нет, вы что, случайно, конечно. Стою я, смотрю, мяч летит, я ударил, смотрю, гол, даже удивился. Потом встал, стою, отдыхаю, и снова мяч. Я думаю, чего не ударить, и ударил, и снова гол. Так вот и забил 2 раза. Все посмеиваются, а блондинка краснеет. Ну да выставили полной дурой. Вопрос капитану: Анатолий, как вы считаете, вам сильно повезло, что удалось случайно выиграть этот матч? Спрашивает представительный мужчина, журналист Франс Футбола. Нарываются, думаю я, нарываются и получит. Конечно, случайно, не теряется с ответом Демьяненко и добавляет: мы совершенно случайно сегодня забили 5 мячей, вообще случайно вышли в 1/8, выиграв все матчи, в том числе и у ваших соотечественников. Ну и вообще все случайно, даже те 17 мячей, которые мы уже забили на чемпионате и которые забьем тоже, случайны, случайны. И снова все смеются, журналисты раз за разом выставляют себя в неудобном свете. Вопрос самому молодому участнику команды чемпионата. Даниил, а почему вы в таком виде? Спрашивает журналист Шпигель. А мне одежду не дали, говорят, мал еще костюмы носить. Вот хожу в том, что нашел. Майку на рынке купил, джинсы с собой привез. Мгновенно ориентируюсь я с ответом, а зал начинает смеяться от бредовости ситуации. Но вопросы продолжаются, немец решил меня достать. Скажите, а вам не страшно такому молодому выходить на поле? Вдруг что поломают? Страшно, вы не представляете, как страшно. Но сказали, надо играть, и я играю. А от страха все время забиваю. Забью, и не так страшно становится. Правда, хватает минут на 10, не больше. Потом опять страшно. Валерий Васильевич, обращаюсь я к Лобановскому с вопросом, а можно мне по 2 мяча забивать? Ну пожалуйста. Лобановский смеется, а потом говорит: «Нет, Даниил, тебе же сказали по одному, значит по одному», и добавляет после небольшой паузы: «Ты лучше стихи прочитай, что сегодня сочинил после матча. Я думаю, всем интересно будет». Я согласно киваю и читаю стихи. Переводчики моментально перекидывают их на основные языки и транслируют смысл журналистам. Те замолкают, переваривая услышанное. Потом раздается гул голосов, и кто-то из присутствующих задает интересующий все вопрос: значит ли услышанные стихи, что российская делегация будет подавать протест после матча? «Нет», отвечает Лобановский, «российская делегация не имеет претензий, и услышанное вами всего лишь мнение нашего игрока. У нас свободная страна, и он имеет право на свое мнение». Но журналисты задумываются, намек был ясен. «Мы все поняли, учли, и если надо, примем меры». И на этом пресс-конференция заканчивается. Нам пора в аэропорт. Глава 36. 1/4. Два шага до финала. 21:06:86. Суббота. Пуэбла, Мексика. С чего начинается? Нет, не родина, день футболиста. Конечно, с пробежки. Без нее никак, казалось бы, ерунда. Новые технологии, метр вон периодически датчиками всех обвешивает. Показания снимает, подводит форму к идеалу. А вот только все это исключительно после того, как по старым проверенным годами, десятилетиями методикам, разогреются мышцы, разгонится и проснется организм. А для этого ничего лучше утреннего бега и небольшого махания руками и ногами, пока еще не придумали. Думал я, как всегда, стуча кроссовками по гравийным дорожкам уже не аэропорта. Перебрались мы из ставшего родным городка в Пуэбло, где у нас уже завтра матч с испанцами в 1/4. И снова воспоминания. Веселая поездка была. Еще 16 июня, на следующий день после матча с бельгийцами, мы стартовали в Пуэбло. Ехать оказалось совсем не близко. 7 часов шла кавалькада из пятерки автобусов, везущих нашу делегацию. Но добрались, в 10 утра после завтрака выехали и к 5 вечера были на месте. А там тоже неплохо устроились. Комплекс небольших курортных гостиниц, очень похожих на то, что было в аэропорту. Но город, конечно, немного другой, больше и как значительней, что ли. Все-таки больше миллиона населения, и высоток побольше. Но пригород, в котором мы остановились, очень похож на аэропорт. Каменные улочки, невысокие дома и темпераментное население. Но расположились и снова неплохо. Все вместе, весело. Говорят, остальные сборные посмотрели на наш опыт и тоже начали укрупнять делегации и селить рядом. Но мы первые до этого додумались, создать для игроков маленькую родину на выезде. И результат налицо. Мы уже в четвертьфинале. И теперь нам предстоит разобраться с Испанией. Команда, конечно, хорошая, но звезд не хватает. Собственно, у них сейчас всего одна звезда, Бутрагиня. Но правда восходящая и очень опасная. Датчанам он аж 4 мяча отгрузил. Так что по нему нужно будет думать. Ну, тренеры этим займутся, думаю, и даже уверен. В остальном команда средненькая, немного возрастная, очень мелкая по росту. С одной стороны, с такими обычно трудно играть, очень уж они юркие. А с другой, они мелкие, и при игре верхом у них могут быть проблемы. Но посмотрим, и бегу дальше. А вот и знакомый силуэт появился, рыженькая. Моя рыженькая тоже бежит. И я, как всегда, подбегаю и подхватываю на руки. А она пищит, целую и немного бегу с ней на руках. Такая ноша не тянет совершенно. Она пригрелась, чуть не свернулась клубочком и улыбается. Да, как кто там говорил у классика: «Я сидел при эр-царе, сижу и при новой власти», так и я носил в аэропуэта, понесу и в Пуэбло. А потом, даст бог и мои ноги, продолжу носить и Мехико. Но все-таки ставлю ее на дорожку и спрашиваю: «До вечера?» И слышу неприкрыто радостный ответ: «Да, Даня, до вечера. А вот за это можно все отдать и всех порвать, что мы и сделаем завтра и позже. Никто не уйдет просто так». И я ее целую на прощание и убегаю по дорожке. До встречи, маленькая. Еще пара кругов и забегаю в корпус. Пора, пора. Завтрак и утренняя тренировка. 22:06:86. Воскресенье. Пуэбло, Мексика. 10:00. Ну вот и прошли 5 дней подготовки к матчу. Осталось еще 6 часов, и все будет ясно. А мы пока выходим на утреннюю тренировку. Сейчас сперва будет финальный разбор игры испанцев. Потом немного работы с мячом и опять же финальная отработка заготовок на матч. И на теории метр нам показывает на доске и рассказывает: «У испанцев команда хорошая, но довольно однообразная. Любит играть в пас, хорошо контролируют мяч. Игра построена на стартовом натиске и додавливании соперников в концовках таймов и матча. В двух из трех победных матчей они забивали до 20 минуты первого тайма, и еще в двух матчах, также победных, мячи забивались после 60 минуты. Всего забито 3 мяча в начальном периоде матча и 6 мячей в концовках. Ну а в промежутке между этими периодами испанцы успокаиваются и играют более монотонно. Датчане в матче с ними сумели выдержать стартовый натиск, потом выровняли игру, даже забили, но позволили сравнять счет в концовке первого тайма. Ну а во втором, после 60-й минуты, сперва позволили испанцам начать вести игру и нагнетать давление, а позже еще и ввязались с ними в игру на встречных курсах. Итог: 4 мяча в их ворота. Этого делать нельзя. Испанцы мобильны, хорошо работают с мячом и любят средний пас. У них все построено на контроле мяча и быстром среднем пасе. В команде вообще всего один высокий игрок — Салинас. При необходимости он играет роль столба и сбрасывает наброшенные передачи на Бутрагиня. Бутрагиня — их главная звезда, быстрый, маленький, юркий и бьющий. Наша задача – в начале матча прессингом задавить их полузащиту и лишить возможности разыгрывать мяч. Физически они слабее и силовой борьбы не выдержат. С прессинга стараемся перехватывать мяч и разворачивать контратаки. В дистанционной скорости у нас преимущество. Им не догнать на дистанции Биланова, Заварова и Раца. Поэтому отбор, бросаем мяч на свободного и убегаем втроем, вчетвером. Аккуратнее в концовках. Панчик играет против Салинаса. Бутрагиня персонально не держим, прессингуем в зонах. Внимательно к Мичелу, у него хороший удар и он любит бить. Он же и главный дирижер команды. Михайличенко в паре с Яковенко его закрывают. На наших стандартах в штрафную идут Панчик и Михайличенко. Биланов и Заваров рядом. Яковенко, Еремчук и Рац ловят выходы из штрафной. Во втором тайме после выхода Дана и Добровольского, скорее всего вместо Заварова и Раца, Еремчук и Добровольский смещаются больше в центр и вместе с Яковенко зажимают полузащиту испанцев. У них не должно хватить сил противостоять нам. Фланги открываются для подключений Бессонова и Демьяненко, а те начинают активно грузить в штрафную. Дан и Михайличенко по ситуации играют с двойной центр и работают с передачами с флангов. По второй схеме Дан и Михайличенко создают сдвоенный атакующий центр уже в полузащите и бросают мячи на ход Биланову, Добровольскому и Еремчуку, и сами атакуют уже вторым темпом. И остальное по ситуации, и не забываем про коллективный зонный прессинг. И все, теория закончилась, все вполне реально и логично. Теперь отработка на практике. И начали отработка стандартов, согласно озвученным схемам. Отработка перехода в контратаку с забросом мяча на быстрых форварда и крайних хавов. В теории получается неплохо, разбегаемся очень даже симпатично. И как изюминка, напоследок отработка навала, в варианте после моего выхода на замену. Яковенко в паре со сместившимся к нему Еремчуком подбирают мячи в центре и пасуют на фланге, а оттуда уже Бессонов и Демьяненко с проходов подают в штрафную, где мы с Михайличенко попеременно на мяче. Ну а Биланов и Добровольский стерегут штрафную на отскоке. И снова все получается неплохо. Даже пару раз забили. И все, тренировка заканчивается. Теперь привести себя в порядок и на обед. Ну а после — автобус, и рейс — гостиница, стадион с доставкой до дверей. Автобус, загрузились, едем. Еще минут 40 и будем на месте. Но смотрю, что-то народ начинает опять дергаться. Вроде с Бельгией такого не было, хотя чуть не попали. А сейчас чего-то перенервничали. И вспоминаю разговор с Лобановским и стихи. Может, и сейчас отпустит.